И почему от доброты бывают так жестоки дети? Зачем кому-то умирать, чтобы он нами был замечен? Так много разных почему оставил Бог на этом свете. Без любви, и ты и я об этом знаем. День уходит.